Ямато Такеро был сыном императора. Он начал свою карьеру воина в совсем юном возрасте, с не слишком благовидного поступка — убийства собственного старшего брата. Испугавшись диковинной силы и необузданного нрава своего сына, император отправляет его к двум непокорным братьям Кумасо. Переодевшись в женское платье, Ямато проникает в лагерь своих врагов, где как раз намечается большой пир. Братья Кумасо замечают красивую девушку, так, по крайней мере, они думают, и сажают ее рядом с собой. В самый разгар пиршества принц Ямато выхватывает кинжал и закалывает обоих. Не менее коварным способом юноша расправляется и с другим противником своего отца, Идзуму Отважным, сначала войдя к нему в доверие, а затем подменив его меч на деревянный и затеяв поединок. Понятно, что успешное возвращение Ямато в столицу не вызывает бурного восторга у его счастливого папаши. «Покори и усмири всех диких божеств и людей, не покорившихся мне, в 12 восточных землях», — заявляет император принцу. Нет смысла описывать в подробностях поход Ямато по восточным землям. Врагам не удалось одолеть его ни силой, ни коварством. Так один из местных князей показал ему болото, в центре которого якобы живет страшное и непокорное божество. Когда принц отправился в путь сквозь камыш, правитель поджег болото. Ямато, не растерявшись, выкосил вокруг себя траву, а затем методом обратного пала остановил огонь. Читатель может легко представить себе, какая участь ждала коварного князя. Победив или уничтожив всех непокорных божеств и правителей, не успевших разбежаться при его приближении, Ямато празднует собственную свадьбу, а затем отправляется на очередной подвиг — схватку с божеством горы Ибуки. При этом он оставляет меч жене, рассчитывая справиться с духом голыми руками, крайняя степень самоуверенности и презрения к противнику. Принц преуспевает в своем намерении, но в результате схватки гибнет и сам. Принц Ямато играет в японской традиции огромную роль. Саму Японию зачастую называют «страной Ямато». Имя легендарного героя носил мощнейший линкор Второй мировой войны, созданный в стране восходящего солнца. Именем другого героя, Минамото Йосицуне, не называли кораблей. Тем не менее, он считается самым ярким воплощением самурайских добродетелей и одновременно самым любимым среди народа японским воинам. Детство Йосицуне пришлось на время, когда во всей стране безраздельно властвовали представители соперничающего клана Тайра, и его жизни ежеминутно угрожала опасность. До определенного возраста мальчик воспитывался в монастыре, но затем стал проявлять все более явное желание следовать путем воина. Один из подвигов его молодости — победа над монахом-воином Бенкеем. Этот персонаж, весьма напоминающий брата Тука в английских легендах о Робине Гуде, отличался огромным ростом и свирепым нравом. Он развлекался тем, что по ночам отбирал мечи у запоздалых прохожих. К моменту встречи с Йосицуне его коллекция насчитывала 999 мечей, и, завидев хрупкого юношу, он искренне рассчитывал присоединить к ним тысячный. Но не тут-то было. Йосицуне легко побеждает монаха, который после этого становится его верным спутником и слугой. Вместе со своим старшим сводным братом Йоритомо Йосицуне поднимает мятеж против Тайра. Братья делят между собой роли. Если Йоримото становится политической главой оппозиции, Йосицуне успешно играет роль ее полководца. Его удары дерзки, неожиданны, сокрушительны. Его не пугает ни численное превосходство противника, ни стены неприступных крепостей. Полководческий талант Йосицуне блестяще проявляется как в сухопутных, так и в морских сражениях. Гибкий ум стратега сочетается в молодом военачальнике с безудержной храбростью самурая. Его девизом было «Сражение я на своем месте только тогда, когда атакую и побеждаю». В течение нескольких коротких лет еще недавно могущественные Тайра повергнуты в прах. Йоритома становится сёгуном, сосредотачивая власть в своих руках. Казалось бы, счастливая звезда его младшего брата должна засиять особенно ярко, но не тут-то было. До сих пор непонятно, что было причиной бурной реакции Йоритома. Популярность ли Йосицуны, знаки ли внимания, оказываемые ему императором, наветы ли клеветников, но только знаменитый полководец внезапно оказался в опале. Он пытается оправдаться перед братом и не находит понимания. Йосицуны отправили в унизительную ссылку на дальнюю границу. Перед ним стал выбор: либо вытерпеть унижение, либо фактически поднять мятеж. Он выбрал мятеж. Йоритома немедленно объявляет настоящую охоту на своего брата. Его ловят по всей стране, но никак не могут поймать. Возможно, причина в том, что многие из отправленных на охоту за опальным полководцем втайне сочувствуют ему. Йосицуне удается ускользнуть из множества хитроумных ловушек. Однажды, чтобы миновать заставу, он переодевается слугой. Стражники, однако, полны подозрений, они готовы схватить его, но тут верный Бенкей бьет своего господина палкой и бранит за леность. Стражники отступают. Им и в голову не может прийти, что слуга способен так вести себя по отношению к господину. Именно Бенкей остается до самого конца со своим повелителем. Когда враги, наконец, настигают их и окружают в горной хижине, монах много часов подряд в одиночку отбивает все атаки, и даже убитый продолжает стоять на страже своего господина, пока порыв ветра не валит с ног его могучее тело. Впоследствии в народном предании появлялось множество версий чудесного спасения Йосицуны, вплоть до того, что ему удалось переправиться на материк и стать известным всему миру под именем Чингисхана. Это показывает, насколько любим простыми японцами был народный герой из рода Минамото. Если Йосицуне вошел в историю самураев как пример воинской доблести, то самым знаменитым примером верности является, вне всякого сомнения, Кусуноку Масасиге. Его часто называют величайшим национальным героем Японии.